Глава шестая. Император Российской империи отложил в сторону очередную папку с документами, что по старинной традиции печатались исключительно на обычной бумаге, а не на ее электронно-информационном аналоге, и, сложив руки в замок перед собой, вопросительно посмотрел на стоявшего напротив него худощавого мужчину в неприметном сером пиджаке. «Господин Аваков, вы действительно считаете это хорошей идеей отдать под командование непонятно кого почти три десятка наших кораблей?» «В данной ситуации просто не было другого выхода, Ваше Величество», — недрогнувшим голосом ответил премьер-министр. «Вы должны понимать, что иначе мы потеряли бы лицо не только на политической арене, но даже в глазах ваших подданных». «Да все я понимаю», — император вздохнул. «И все же это попахивает откровенным бредом и авантюрой. Объединенный флот в руках непонятно кого». «Ну, почему непонятно? Об этом...» Аваков приоткрыл папку, которую все это время держал в руках. «Господине Градове нам известно вполне достаточно. Довольно интересная личность, хочу заметить, с очень необычной судьбой». «Но судьба у него действительно необычная, тут я согласен, хотя, на мой взгляд, земляне слишком уж доверяют ему. Человек почти 30 лет был непонятно где». «Я полностью верю комиссару Майеру, и если он говорит, что Градов чист, то, поверьте, Ваше Величество, в нужном плане он белее листа бумаги». Император откинулся на спинку кресла, несколько минут буравил министра пристальным взглядом своих карих глаз, затем кивнул. «Ладно, предположим. Однако, если судить по этим сведениям...» Его рука легла на папку. «Этот ваш Градов никогда не командовал ничем крупнее корвета. А тут ведь целый флот, и не маленький. Ну и не такой уж и большой. К тому же надо смотреть не на того, кто стоит у руля, а на того, кто находится в его тени». Глаза императора превратились в узкие щелки. «Что вы имеете в виду?» «Позвольте, Ваше Величество». Аваков вновь раскрыл свою папку и, дождавшись короткого кивка, выбросил в воздух плазмоэкран и, толчком пальца отправив его к стене, вывел на него заранее приготовленную фотографию. «Марк Дорнер, руководитель Академии Искатель, а заодно давнишний друг и доверенное лицо комиссара Майера. Что интересно, данная Академия работает под эгидой Центра Спаса, но на самом деле является кузницей кадров для большинства спецслужб землян». «И что в этом интересного?» — буркнул император. «Многие делают подобным образом, скрывая одно под личиной другого, как будто у нас не так». «Вы, как всегда, правы, Ваше Величество», — кивнул Аваков. «Это я неправильно выразился. На самом деле Дорнер очень интересная и, я бы сказал, легендарная фигура. На самом деле его зовут Марк Оливер Дарнерс». Он выжидающе посмотрел на правителя, явно ожидая определенной реакции, но увидел лишь скучающий взгляд, в котором поблескивали огоньки и непонимание. Император ожидал дальнейших пояснений. Премьер-министр мысленно воздел глаза к небу, призывая всех святых вложить в голову самодержца хотя бы краткий курс галактической истории, а вслух спокойным голосом пояснил: «Марк Дарнерс, уроженец планеты Ценезия, самый молодой адмирал Тирганского Содружества, прозванный саксонцами космическим лисом». «Погоди», — император наморщил лоб, — «Кертания, что-то не припомню такого государства». «Неудивительно, Ваше Величество, его больше нет. Все его три системы вошли в состав САГИ около 100 лет назад». «Да вот как? Значит, это ваш Марк служил у саксонцев?» «Не совсем так, Ваше Величество», — покачал головой Аваков. «Он не служил, а воевал с ними. Сагаи вторглись в Кертанию в результате устроенной ими же провокации, обвинив кертанцев в нападении на их приграничное поселение. Однако, несмотря на почти пятикратное превосходство их экспедиционных сил в кораблях и десятикратное в живой силе, установить полный контроль над системами им удалось только спустя 3 года. А все из-за Дарнерса. Многие до сих пор считают его стратегическим гением, а... «Понятно, не стоит разжевывать», — оборвал министр император. «Вы хотите сказать, что земляне так глупы и приставили к этому вашему Градову довольно опытного человека, который в случае чего сможет взять управление в свои руки?» «Именно так, ваше величество», — Аваков поклонился, — «вы все верно подметили». «Просто я поступил бы точно так же», — сказал он, поднимаясь и подходя к окну. Несколько минут он стоял неподвижно, наблюдая за сыновьями, устроившими на лужайке под окном самый настоящий борцовский поединок. Затем, не поворачиваясь, тихим голосом спросил: «Алексей, я вот думаю, а правильно ли мы поступаем? Этот парень ведь идет на убой, принимает первый удар на себя, а мы лишь пассивно наблюдаем. Не лучше ли ударить всей мощью, одним единым фронтом, а?» «Не думаю, ваше величество», — ответил министр после некоторого молчания. «На границах с Сагой неспокойно, и мы не можем ослаблять наш основной флот. Осмовцы обещали усилить свою группировку, но пока этого не сделали, так что если саксонцы решатся атаковать, то, по сути, удар придется держать нам одним. Мы не можем рисковать, ваше величество, а посему предлагаю придерживаться разработанного плана». «Хорошо», — император заложил руки за спину, — «отправляйте корабли в точку сбора». Он бросил быстрый взгляд в угол, где расположился небольшой иконостас, и, перекрестившись, добавил: «И да поможет всем нам Господь». Цилиндрический резервуар, от которого тянутся рифленые шланги к небольшому загону с прозрачной куполообразной крышей, в углу которого толкаются несколько странных существ, похожих на гигантских пиявок, по чьей-то извращенной прихоти обзаведшихся крабьими лапами. Иногда одно из этих созданий выбиралось из стаи, подбегало к торчащему из стены металлическому соску, с которого на дно загона падали тягучие капли зеленоватой жидкости, плюхалась в собравшуюся на полу лужицу и, впитав ее всем телом, возвращалась обратно. «Гадость какая!» Алиса брезгливо сморщила нос, а ее Спирс демонстративно фыркнул, словно соглашаясь с мнением своей хозяйки. «Значит, тебе и брать образец», — констатировала Градова. «Заодно проверь, что в этих бочках». Девушка недовольно поморщилась, но послушно шагнула к лестнице и, взобравшись наверх, заглянула в небольшое окошечко, встроенное в крышку резервуара. Несколько секунд она всматривалась в то, что происходит внутри, затем резко отпрянула и чуть ли не скатилась вниз по ступеням. «Там человек!» — нервно выдавила она из себя. «Точнее, не человек, а мумия какая-то, вся сморщенная, но живая». «В смысле?» «Я посмотрела, а оно повернуло голову». Ирина удивленно приподняла брови и бросила быстрый взгляд на высокого, широкоплечего десантника, выделявшегося не только своим почти 2-метровым ростом, но и необычной истинно черной кожей. «Проверь». Тот, понимающе кивнул и хотел уже было взобраться наверх, но Геб его остановил. «Не стоит, Джон. Там действительно человек, точнее, нечто, бывшее человеком. Не знаю, как объяснить». Он потер пальцем лоб. «В общем, живого там ничего нет, и задерживаться тут не стоит. Помочь ничем не сможем, только время потеряем. Все, что нас интересует, там». Он кивком головы указал вдоль прохода между загонами, в конце которого виднелась массивная шестигранная дверь, около которой расположилась пара спецназовцев, уже несколько минут безуспешно пытающихся подобрать код к ее замку. «Что-то нехорошее чувствуешь?» — поинтересовалась Ирина. «Пока не пойму», — ответил Гэб, рассеянно поглаживая по голове сидящего на плече Спирса. «Однако думаю, что нас ждут». Градова нахмурилась, провела пальцем по подбородку, и воротник ее гибкой брони выбросил вверх тонкие щупальца, сформировавшие вокруг головы матово-черную сферу шлема. Стоявшие рядом, тут же последовали ее примеру. «Так, кончаем прохлаждаться. Джон, бери троих, осмотрите тут все и проверьте лестницу. Эндрю, помоги ребятам, что-то недолго с этой дверью. Гэб, что на камерах?» «Не могу связаться с Арией. Сплошной фон. Похоже, нас глушат, командир, и качественно». Ирина тихонько выругалась сквозь зубы, поймала взглядом пару нужных иконок, несколько раз бросила в них мысленный вызов и, не получив откликов, скинула руку. «Всем режим повышенного внимания!» Она активировала сканеры, огляделась, но в который раз, не обнаружив ничего подозрительного, подошла к Гэпу, продолжавшему пристально смотреть в сторону двери, словно в надежде прожечь ее взглядом. «Что там, Толь?» Спецназовец вздрогнул, словно неожиданно очнувшийся от глубокой задумчивости, и, посмотрев на женщину, пожал плечами. «Не знаю, командир, там как вата, вязну, так что либо ничего, пустота, либо кто-то очень сильный. Даже у этих...» Он бросил быстрый взгляд на один из резервуаров. «Остались какие-то обрывки мыслей, а там ничего. Ноль!» «Плохо. Не люблю подобные сюрпризы. И тишина здешняя мне не нравится. Идем, как на прогулке». «Командир!» — один из стоящих у двери спецназовцев махнул рукой, привлекая ее внимание. «Нужно искать другой проход. С этой дверью нам не справиться». «Почему?» «Электроники нет. Похоже, обычно механическое запирание, а пробить...» Он стукнул кулаком по шершавой поверхности двери. «Сайталовый мультикомпозит. Здесь нужен тяжелый аннигилятор. Не меньше. Наши пукалки его только поцарапают. Да и от взрывчатки толку не больше». «Принято». Ирина на мгновение задумалась. Искушение поискать другой проход в центре этого лабиринта было сильно, но на это могло уйти слишком много времени. А оно сейчас работало против них. К тому же смущала странная легкость, с которой они добрались до нижних уровней, словно штурмовали не штаб-квартиру одной из самых могущественных корпораций, а находились на обзорной экскурсии в каком-нибудь заштатном научном институте, где много интересного, но почти все непонятно. Конечно, это можно было списать на внезапность нападения, да и тот факт, что данный объект находился в самом центре империи, наверняка наложил свой отпечаток на работу службы охраны и количество ее персонала. Но встретить пустые коридоры, а тут еще и связь. Ирина нервно закусила губу. Ловушка не просто пахла, ей уже буквально воняло, пусть и грубо устроенной. Кто-то явно дал команду очистить им дорогу, дожидаясь, пока они уйдут вглубь комплекса, завязнут в переплетениях его коридоров. Что ж, знакомая тактика. Некогда она сама поступила подобным образом. Впрочем, это легко проверить, так как если она права в своих догадках, то уйти им так просто не дадут. «Группа, сворачиваемся, уходим по лестнице. Эндрю, бери ребят, фазовый на взвод. Одну установите здесь, вторую в шахту лифта. Надеюсь, этого хватит». Спецназовец стукнул двумя пальцами по шлему в знак того, что понял приказ. Окликнул по рации продолжавших возиться с замком двери товарищей и, дождавшись, когда они присоединятся к нему, поспешил в сторону лифта. «Ира!» — Градова обернулась, вопросительно смотря на Гэпа. Этот молча указал на развернувшийся в воздухе плазмоэкран, с которого на них смотрел высокий, щеголевато одетый мужчина, длинные волосы которого были зачесаны назад и собраны в небольшой хвост. «Уже собрались уходить?» — спросил тот, растянув губы в ехидной ухмылке. «Неужели вас остановила всего лишь одна небольшая дверка?» «Так открой ее!» С вызовом в голосе бросил Гэп, делая шаг вперед. «Или боишься?» «Боюсь?» — тонкие брови мужчины приподнялись. «О, нет, я не боюсь». Ирина на пару минут отвлеклась от разговора, так как с ней связался Джон, доложивший о плотном огневом контакте на лестничной площадке, и почти сразу же последовало сообщение от Эндрю о блокировании шахты лифта гермостворками. Ловушка захлопнулась. Оставался один вопрос. Понимали ли неведомые охотники, что за зверь угодил в их капкан? Измененная растянула губы в хищной улыбке, быстро отдала нужные команды и, свернув шлем, посмотрела на экран игривым взглядом. «Господин Крис Торн, глава корпорации «Сайрус», как же я рада вас лицезреть воочию!» «Прошу прощения, мадам, мы знакомы?» «Не лично, но я хорошенько проштудировал ваше досье, и, судя по тому, что вы смогли быстро сориентироваться и даже попытаться нас остановить, все написано там, правда. А теперь не могли бы вы отозвать своих людей и открыть эту дверцу? Обещаю сохранить вам жизнь и доставить в зал Международного трибунала в целости и сохранности». «Хм, заманчивое предложение», — хмыкнул Торн. «Однако вынужден отказаться. Тем более, что ваши угрозы беспочвены. Впрочем, смотрите сами». Картинка на экране сменилась изображением затянутого дымом огромного помещения, в котором царила полная разруха, и где среди обломков каких-то приборов и механизмов отчетливо просматривались распростертые человеческие тела в пятнистых бронескафандрах. Снова смена картинки. На этот раз камера вела съемку откуда-то с вершины горы, давая панорамную картинку на весь комплекс, который в данную минуту то и дело подсвечивался вспышками разрывов, разноцветными пунктирами трассеров и синеватыми разрядами импульсников. Прямо на их глазах в небе полыхнул взрыв, обрушившись на землю целым градом горящих осколков. Бой на поверхности кипел нешуточный. Экран вновь моргнул, на этот раз знакомый холл, и распростерто девичье тело. Камера мельком показала несколько трупов в серой форме, явно не принадлежащих людям. Потом, словно испугавшись этого, вновь сфокусировалась на мертвой девушке, в груди которой зияла огромная дыра. При виде этого Гэб нервно дернул щекой и не произнес, а прорычал, из-под лобья буравя взглядом вновь появившаяся на экране Торна. «Открой дверь! Немедленно!» Глава Сайруса вздрогнул, словно от оплеухи, а ехидная улыбка сползла с его губ. «Вот как?» — сказал он, отводя взгляд. «Знаете, это даже интересно. Входите, мои служанки вас проводят». Серая плита двери вздрогнула и принялась сдвигаться в сторону. «Джон, дверь открыта, идем внутрь», — бросила Ирина, послушно вытекший из-за уха усик микрофона, внимательно наблюдая за движением створки, готовясь в любое мгновение уйти в боевой режим. «Как у вас?» «Нормально. Один пролет зачистили. Потеряли пару спирсов, получили пару новых синяков. В принципе, как всегда. Ждем вас». «Не ждите. Лучше помогите Старку. Похоже, им совсем туго». «Понял тебя, Тень. Тебе-то помощь нужна?» «Справимся сами. Если через полчаса не появимся, действуйте по плану. Но без возражений, капитан Карпентер, выводи команду». Она повернулась к стоящей позади Алисе и, бросив «Кошка, отходи с остальными», поспешила за сорвавшимся с места Гэпом. Короткий коридор, стены которого украшены причудливой движущейся мозаикой, изображающий одного из полузабытых богов древности, метающего молнии в непокорных жителей. А в конце обычная стеклянная дверь, открывшаяся с легким шуршанием при их приближении. Пустыня, развалины, торчащие из песка изрезанным временем и ветрами костяком неведомого чудовища. И две женские фигуры, словно выпиленные искусным скульптором, из кусков блестящего, словно ртуть металла. Сухой горячий ветер взъерошил волосы Ирины, заставив поморщиться. «Система наведенной реальности! Как это по-детски, Торн!» — крикнула она в никуда. «Думаешь, нас это остановит?» Она моргнула, одновременно активируя импланты. Ее глаза налились тьмой, на лоб расчертили черные молнии системы ментальной блокировки. Виртуальный морок поблек, уступая место реальности, и пустыня послушно превратилась в огромный пустой зал с колоннами по периметру, меж которых расположились причудливые статуи диковинных существ. Не изменились только блестящие серебром фигуры. Одна из них скинула руку и молча указала ею сперва на Гэпа, затем на небольшую дверь в стене по другую сторону зала. Вторая шагнула вперед, направила руку на Ирину и замерла, словно чего-то ожидая. Измененные переглянулись. «Похоже, на беседу приглашают тебя одного», — сказала Градова, играя с диапазонами своих сканеров и пытаясь понять, что за создания стоят напротив них. «Думаешь, стоит принять их игру? Тебе решать, командир?» Измененная на мгновение задумалась, затем кивнула. «Иди, я догоню». Коротко тренькнул сигнал открывшейся двери. Кир, стоявший у превращенной в огромный обзорный экран стены каюты и рассматривающий идущие параллельным курсом космолеты, обернулся и, приветственно кивнув вошедшему Дорнеру, вновь вернулся к созерцанию проплывающих мимо кораблей. «Всего 75», — сказал он после некоторого молчания. «Я надеялся на большее». «А я не надеялся даже на это», — ответил Дорнер, становясь рядом и привычно доставая из кармана пачку с сигаретами. «Но этого мало», — Кирилл закусил губу, — «шардзым». «75, Марк! Всего 75, причем половина из них откровенно старье. Тойц уже говорила о тысячах». «Она врала», — бросил командор, прикуривая. На самом деле основное ядро их флота насчитывает чуть больше 3,5 сотен сигнатур плюс-минус пара десятков. Мелочь на таком расстоянии не определяется. Кирилл скосил глаза на своего, как всегда, невозмутимого собеседника и, поморщившись от сладковатого запаха табачного дыма, спросил. — Затекли? — Да. Вчера станция слежения на Регель-17 обнаружила характерные пространственные возмущения и остаточное излучение. Затем пришло подтверждение еще от 4. Дорнер щелкнул пальцем по запястнику, и на экране перед Кириллом зажглась карта звездного неба, загородив собой часть обзора. «Вот расчетная зона выхода». Он обвел пальцем небольшой круг. «Сектор 7Б-345К в системе Альтера». «Значит, теперь мы точно знаем, куда идти», — пробормотал Кирилл. «Однако быстро вы их нашли». «Мы просто знали, куда смотреть», — пояснил Марк, затягиваясь. «Информация с твоей флешки дала нам точку их старта. По сути, оставалось только совместить системы координат, ну, а дальше дело техники. Так что скажем спасибо твоим инопланетным друзьям». «Они мне не друзья», — буркнул Кир, разглядывая карту. «И никогда не были ими. Ну, пожалуй, кроме Элланд. Я даже толком ничего о них не знаю. Появились как чертики из коробочки. Непонятно кто, неизвестно какие цели преследуют. Но позиционировали себя как противники незримых». Дорнер покосился на Кира и пожал плечами. «В любом случае, эта информация помогла понять происходящее. Хотя, признаюсь, многое нам было уже и так известно». «Даже так?» «Кирилл», — Марк положил руку ему на плечо, — «если ты не знал, то мы уже с десяток лет воюем с киргарцами, или, как их у нас называют, квадроидами. Это все особо не афишировалось, чтобы не волновать общественность, и вторжение было вполне ожидаемо. Другое дело, не было понятно, когда и где». Про квадроидов я что-то слышал от рейнджеров, но как-то не подумал. Черт! Кирилл взъерошил волосы. Как все запутано, и как же мне не хватает Геры. Она бы живо все по полочкам разложила. Ты про компьютер своего корабля, конечно же. Несколько резко оборвал он командора. Кстати, а почему основное ядро флота? Киргарцы разделились? Нет, судя все тем же сведениям, они изначально отправились с тремя группами, с разницей примерно несколько лет. Правда, о первых двух упоминаются как бы вскользь, а значит, их силы были незначительны. Разведка? Дорнер покачал головой. Не думаю. Все, что нужно о нас узнать, они уже узнали. Скорее, это была подмога тем, с кем мы сражались в последнее время. Перебили-то мы их достаточно, но явно не всех. Да, вот еще к слову. Он направил на Кира дымящийся кончик сигареты, живо напомнив ему этим жестом покойного Авайта. Знаешь, что делали киргарцы у нас? Строили базы обеспечения, используя людей в качестве рабов. Понятно, Кирилл нахмурился. Стандартная их тактика. Захват окраинных планет, зачастую не входящих в зону влияния межзвездного государства. Затем многочисленные нападения в различных местах с целью накалить обстановку, заставить противника паниковать и растянуть войска вдоль всей границы. После этого массированный удар с прорывом вглубь территории и атакой одной из центральных систем, находящихся в так называемой зоне спокойствия. Системы обычно не захватываются, но обитаемые планеты подвергаются массированной бомбардировке, после чего флот вновь отступает к границам. Ну а потом серия атак приграничных систем с постепенным сдвижением вектора внутрь территории. И стоит только обороняющимся рассредоточить свои силы, отражаете нападение. Как следует новый прорыв, и так до самого конца. Хм, Дорнер на мгновение задумался. Неплохая стратегия, но и минусов хватает. Как я понимаю, в атаке они бросают все свои силы. А значит, можно пройтись по тылам, уничтожая снабжение, сделать вылазки на их территорию. Ну а если предугадать следующее место главного удара, то может там их всех и похоронить. Именно это и сделал в свое время Рейтрах Галас, ответил Кирилл, провожая взглядом приплюснутую сверху и снизу угловатую тушу авианосца в сопровождении пары легких эсминцев. В результате система Гвернон была почти полностью выжжена. Силы Федерации потеряли больше половины всех своих кораблей. Однако и киргарский флот практически перестал существовать. Кир посмотрел на Дорнера и, заметив на его лице некоторую растерянность, мысленно чертыхнулся, неожиданно осознав, что последнюю тираду полностью выдал на Торклинском. Пришлось повторить, но уже на едином. Но об этом я и говорил, хотя думаю, что на этот раз план у них несколько иной, и в первую очередь из-за саксонцев. Надеюсь, с информацией по САГАИ ты уже ознакомился? Влил паком. До сих пор голова гудит и не верится в то, что узнал. Значит, думаете, ударят одновременно с киргарцами? И именно поэтому нам дали так мало кораблей? И поэтому тоже. Дорнер мысленно усмехнулся, подумав, что не стоит рассказывать Кириллу обо всех политических разногласиях и тихой панике, царящей в верхах анклава. А вслух сказал, к тому же ты не думал о такой возможности, что сведения на кристалле не полны? Или нам их подкинули специально, чтобы запутать? Смотри, мы бросим все силы на уничтожение одного флота, а там обманка, и нас атакуют совершенно с другого направления. Не о таком ли сценарии мы только что говорили, а? Я понимаю, Кирилл скрестил руки на груди, вздохнул и, закусив нижнюю губу, пробормотал. Однако все равно мало, слишком мало. Дорнер с прищуром посмотрел на своего собеседника, словно пытаясь прочесть его мысли, но, заметив, что Кирилл поморщился от проплывшей мимо его лица струйки дыма, быстро огляделся. Обнаружив примостившийся в ближайшем углу оранжевый цилиндр утилизатора, подошел к нему, отправил окурок в его ненасытное чрево, после чего, бросив быстрый взгляд на запястник, добавил: «Так что давай-ка, друг мой, исходить из того, что у нас есть. А пока, думаю, стоит собрать небольшой совет и сознанием того, что мы тут сейчас с тобой обговорили, обсудить нашу дальнейшую стратегию». Удар, уход в бок от встречного выпада, блокирование с попыткой захвата, вниз, перекат, сразу же подсечка. Противница быстра, как мангуст, и гибко, как змея. Одно ее движение плавно перетекает в другое, тут же сменяясь чередой стремительных ударов, каждый из которых наносится на пределе мощи и лишь с одной целью — убить. Ее напарница отличается не только размером груди, она у нее маленькая, почти девичья, что прекрасно подчеркивается ее облегающим, текущим, как ртуть, костюмом. Но и бой ведет в менее агрессивном стиле, предпочитая бить из-под тишка, а посему в схватку почти не вмешиваться, выжидая удобного момента. Это напрягает, не дает сосредоточиться, так как постоянно приходится учитывать возможность внезапной атаки из слепой зоны. Вот и сейчас Ирина уклонилась от удара первой и тут же едва не получила мощный апперкот в челюсть от вынырнувшей откуда-то сбоку второй. Но успела заметить движение боковым зрением, в результате чего та не только провалилась с атакой, но и получила мощный удар в плечо, бросивший ее на пол. На какое-то мгновение круговерть боя затихла, противницы отступили, явно пребывая в некой растерянности от встреченного отпора. А Ирина получила возможность перевести дух. Подобные схватки практически на пределе своих возможностей она не ожидала, тем более от киборгов, точнее, киберноидов, так как, судя по показаниям сканеров, у этих машин часть мозга и нервной системы все еще продолжала оставаться человеческой. И во второй еще и тело было частично органическим, и, видимо, именно боязнь получить смертельные для организма повреждения заставляла ее так осторожничать, причем несмотря на довольно неплохую защиту, что обеспечивали им их блестящие костюмы. На это можно было сыграть. Ирина усмехнулась уголками губ, активируя шлем, закрывая им лицо до носа. Нет, эти полулюди и полумашины были ей не чета. За короткое время схватки она сумела не только прочитать характер, стиль и тактику их боя, но и понять их возможности и пределы. Дело оставалось за малым. Пальцы-когти измененные удлинились еще сильнее, одновременно превращаясь в острые лезвия, а черные плитки брони на костюме приобрели серо-цветную шероховатость. «Командир, я помогу!» Гибкая тень промелькнула над головой женщины, превратившись в грациозную черную кошку, которая с рычанием бросилась на одну из серебристых фигур. Та ловко уклонилась, но рядом с ней, словно из-под земли, возникла Алиса и, нанеся несколько ударов, вынудила переключить все внимание на нее. Это был ее единственный успех, ибо первая ударом ноги отбросила от себя Спирса и тут же провела серию приемов, заставивших девушку отступить под градом ударов, часть из которых она успешно пропустила. «Вот дура девка!» — процедила сквозь зубы Ирина, бросаясь на помощь. «Сказала же уходить!» Вторая преградила ей путь, но она лишь начала поднимать руки, когда когти измененной вспороли ей грудь, а мощный удар ногой вдруг, покрывшийся черными, искрящимися разрядами шипами, превратил ее голову в серебристо-кровавое месиво. Тело несколько секунд стояло на месте, а его руки автоматически продолжали движение, стараясь защитить уже практически несуществующую голову от удара. Затем колени подогнулись, и противница мешком рухнула на пол. Меж тем первая, стоя над распростертой Алисой, уже заносила руку для добивающего удара, и Ирина едва успела ее перехватить, врезавшись в нее всем телом и откинув в сторону. Бросив быстрый взгляд на девушку, которая медленно отползала в сторону, волоча левую ногу, затем на бьющегося в агонии Спирса, она вновь перенесла внимание на свою противницу. «Знаешь, по-моему, пора кончать с этим фарсом», — произнесла она больше для себя, не надеясь на ответ. Но, к ее удивлению, первая решила ответить. Шлем медленно стек с ее головы, обнажив довольно симпатичное женское лицо, словно приклеенное поверх голого металлического черепа. «Ты права, землянка», — произнесла она механическим голосом. «Тянуть не до чем. Только ты и я. Великий приказал уничтожить тебя и твоих людей, и я это сделаю». «Ну, в самоуверенности тебе не откажешь», — фыркнула Ирина. «Твоя подруга, наверное, такой же была». Киберноида повернула голову, посмотрела на тело своей напарницы, затем вновь перевела взгляд на измененную. «У нее был глупый мозг», — сказала она. «Я не такая». «Понятно. Что ж, тогда начнем. Только еще одна. Могу узнать твое имя, солдат?» «Солдат?» Первая на мгновение задумалась, затем кивнула. «Да, солдат. Когда-то была солдатом. Лангофарбия звали тогда меня. А теперь умри». Она вскинула руку, выстрелив из ладони синим пучком какого-то излучения. Но за секунду до этого Випс измененный уже уловила перераспределение энергии в теле гиберноиды, подспудно просчитав возможные траектории атаки и выдав их сетку на сетчатку глаза. Так что, когда рука ее противницы двинулась вверх, Ирина уже знала, куда будет направлен выстрел, и, выхватив из забедренной кобуры закрепленный там фазер, упала на одно колено. Пара коротких, но резких хлопков, тихий звон катящихся по полу отработанных синхронизаторов и средом глухой удар упавшего тела. «Лангофарбия!» — пробормотала Градова, поднимаясь на ноги и вкладывая пистолет в зажимы кобуры. «Не думала, что вновь услышу это имя. Надо же, как жизнь повернулась!» Она покачала головой, хмыкнула, подумав о превратностях судьбы, и, развернувшись, подбежала ко все еще лежащей на полу Алисе. «Как ты, кошка, жить будешь?» «Ни из тела не чувствую, импланты не отвечают, не могу понять, что со мной». В глазах девушки был неподдельный испуг и слезы. Ирина мысленно вздохнула. «Месяцы изматывающих тренировок, психологические тренинги, всяческие ментальные накачки, и вот более-менее серьезная стычка, первое серьезное ранение и целые ручьи слез. Девчонка она еще. Совсем девчонка. Ей бы сейчас с парнями гулять, планы на будущее строить, а не носиться по другим планетам, рискуя жизнью». Градова активировала рентгеновское зрение, окинула взглядом тело девушки, прикусила губу, взяла с пояса кругляш аптечки и протянула ее Алисе. «Свою где потеряла, растяпа?» Та взяла аптечку, виновато улыбнулась, понурив глаза, посмотрела в сторону распростертого на полу Спирса, лапы которого уже стали терять свою форму, растекаясь матовой жижей, нервно всхлипнула и спросила: «Командир, а вы что, знали эту?» Она кивнула на разрозненные куски того, что осталось от киберноиды. «Лично? Нет», — покачала головой Градова. «А вот ее команда была в разработке. Они прилетели к нам на Марс. Впрочем, не сейчас. Лечись давай, я за Гепом». Еще один небольшой коридор, автоматическая дверь, приветливо открывшаяся перед ней свои створки. Градова замерла, удивленно оглядывая разгромленный кабинет, переломанные покорежены мебель, потрескавшиеся световые панели, сыплющие на пол водопады искр, оплывшие словно от огромной температуры стены. Создавалось впечатление, что внутри взорвалась небольшая бомба. «Командир, я тут!» Ирина резко развернулась. Геб сидел в углу на полу, опершись спиной о стену и с вымученной улыбкой смотря на подбежавшую к нему женщину. Тонкая струйка крови стекала с уголка его рта, срываясь с подбородка небольшими каплями. «Кеп!» Она опустилась рядом с ним на колени, активировала импланты и тут же отключила их, словно испугавшись увиденного. «Я знаю, что все плохо, Ира!» Снова улыбнулся мужчина, видимо, заметив что-то в ее взгляде. «Радует только, что я его все же достал!» Он посмотрел на что-то, находящийся за ее спиной, и Ирина автоматически обернулась. Торн сидел за столом, точнее, за тем, что от нее осталось. Тяжелая биметаллическая столешница потеряла свою форму, местами оплыв по краям, а местами ощетинившись острыми иглами, одна из которых пронзила грудь главы Сайруса, пришпилив его к стене вместе с креслом. И теперь прорастала сквозь тело причудливыми отростками. Но самое интересное, что выступившая на груди кровь была ярко-зеленого цвета. «Так он не человек?» Ирина вновь склонилась над умирающим спецназовцем и, сняв с его пояса аптечку, активировала ее. «Нет», — мотнул головой Геб, тяжело дыша. «Пока мы боролись, я успел снять немного мысли форм. Помнишь, последние паки с инфой про киргарцев и неких Тахла. Похоже, это один из них. Странное создание, почему-то возомнивший себя бессмертным богом. Представляешь, бессмертным!» Он хрипло рассмеялся, затем закашлялся, сплюнув на пол сгусток крови, и, посмотрев на него, добавил: «Уходить тебе надо, Ира. Скоро тут все пойдет в разнос. Заряды сработают только...» «Я не про это», — оборвал ее Геб. «Эта тварь, помимо всего, еще очень предусмотрительна и активировала систему саморазрушения. Причем она как-то завязана на нее. И пока она жива, мне трудно ее удерживать, командир. Так что поспеши». «Так он жив?» Геб скривил губы в неком подобии ухмылки. «Скорее, не совсем мертв. Держу на грани, но уходи, Ира, только пуха забери!» Он указал глазами на сидевшего рядом Спирса. Измененная, понимающе кивнула, с трудом загоняя свои чувства в тиски воли. Боль придет потом, одинокими вечерами, когда память услужливо подсунет лица навсегда ушедших друзей, но не сейчас. Она решительно поднялась на ноги. «Прощай, Толь». Позднее этот рейд спецназа трех государств войдет во все учебники военного дела как пример грамотно проведенной операции. Правда, на их страницах не будет говориться о том, что домой вернулось меньше половины состава. Зато в подробностях будут расписаны последствия этого дерзкого нападения. Ведь именно благодаря ему был перекрыт основной канал передачи информации киргарскому флоту, что привело к нарушению координации между силами вторжения и силами СГИ. А гибель Тхала внесла раздор в неразбериху в едва сформировавшиеся ячейки так называемых открывшихся, позволив спецслужбам оперативно выйти на их верхушку и произвести полную зачистку. Все это было сделано буквально в течение пары месяцев, после чего силы ОСН совместно с силами Российской империи нанесли массированный удар по базам Саксона германского флота, уничтожив и повредив до 40% от всех его введенных в строй боевых единиц. Тем не менее, саксонцы не дрогнули, проведя несколько ответных рейдов, но в конце концов просчеты в тактике, а также экономико-техническое превосходство войск анклава, вкупе со всплеском патриотизма его населения быстро дало себе знать. Потерпев несколько поражений подряд, потеряв почти весь свой флот и поддержку инопланетных союзников, верховный канцлер Сагаи покончил с собой, а его преемник, прекрасно понимая бесперспективность вероятностной войны со всем человечеством, спешно объявил об окончании противостояния и послушно подписал договор о мире и сотрудничестве между нациями. Согласно ему, все вооруженные силы империи переходили под прямое командование Совета Анклава. Корпорация «Сайрус» объявлялась вне закона, а произведенные ей хирурги подлежали ретрансплантации и уничтожению. Впрочем, все это было потом, намного позднее, а пока Ирина и оставшиеся в живых десантники молча сидели в грузовом отсеке корабля, уносящего их прочь от планеты, думая о своем, переваривая гибель товарищей, и на их уставших, понурых лицах не было радости от осознания успешно выполненного задания.